Глава 15. Они мои. Тивин запомнил этот ужин как-то странно. Словно и не за столом он был, а в тайге, около костра. Потрескивали смолистые толстые сучья. Ему было вкусно и спокойно. А еще тепло. Тепло, но не жарко. И не страшно от холодной ночи за спиной. Это ведь его ночь и его лес. «Тивин, да ты спишь с открытыми глазами!» Прозвучал знакомый голос. «Вообще-то не мудрено, если 50 с лишним часов отмотать за рулем. Насколько я понимаю, ты не останавливался». «Нет», — мотнул головой Тявин, причем разом на оба утверждения. «Нет, не спит, и нет, не останавливался». «Ладно, ладно, упрямец, пошли, покажу тебе комнату». Соколовский проводил гостя, насмешливо покачал головой, когда тот рухнул на диван, как был, и тут же уснул. «Вот натура лисья, упертая!» — фыркнул Филипп. «Хотя, что-то мне кажется, что я сейчас еще кое с кем упрямым буду общаться». Предчувствия его не обманули. Соколовского негромко, чтобы не потревожить Тивина, окликнула Таня. «Филипп Иванович, а можно нам поговорить?» «Можно, разумеется». Филипп галантно придержал дверь, пропуская ее в свой кабинет. Уселся за стол, подозревая, что разговор будет официальным и непростым, и уточнил. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Я хотела бы вернуть вам деньги, которые вы дали на покупку моей квартиры», — сказала Таня. «Не пойдет», — покачал головой Соколовский. «Почему?» — удивилась она. «Потому что покупка вам квартиры — это условие Шушаны. Я эти деньги не взаймы дал, а заручился помощью нашей многоуважаемой Норуши. Если я возьму у вас эти деньги, то Шушана вполне законно сможет остановить наше сотрудничество. А мне бы этого категорически не хотелось, понимаете?» «А, вот как?» — Таня неуверенно покосилась на начальство. «Именно так. То есть, если хотите, можете ей самой предложить отдать эту сумму. А теперь можно я задам вам встречный вопрос?» «Конечно». «А почему вы захотели вернуть эти деньги? Есть какая-то особая причина?» «Если честно, то да. Я вам обязана. Соответственно, отказаться от поездок не могу». «А вы хотели бы отказаться?» «Хотя да. Теперь-то вы очень состоятельная молодая женщина. Зачем вам работать?» Филипп мрачно сверкнул глазами. «О чем это вы?» Таня недоуменно воззрилась на начальство. «Я вовсе не собираюсь увольняться. Ну, конечно, если вы довольны моей работой». «Я не просто доволен, а чрезвычайно доволен». Соколовский про себя тихонько выдохнул и счел возможным вернуться к предыдущей теме разговора. «Тогда от чего вы хотели отказаться от поездок? Вам не нравятся командировки? Но не всех же пациентов можно доставить к вам». Таня вздохнула. Если честно, то не хотелось бы, чтобы не было этой поездки. Она никогда в жизни не увидела бы тайгу, не услышала бы, как воет в ветвях высоченных сосен ветер, не почувствовала бы запахи тех мест, не познакомилась с оленями, хитрецом Хоршем, песцами, наконец, с Тивином, который столько времени гнал машину, чтобы довести ей деньги. Нет, не хотела бы она, чтобы этого не было. Только вот... «Понимаете, я трусливая и домоседливая. Для меня это все в новинку и, да, слегка пугает». «Хорш», — понимающе кивнул Соколовский. «Не только, хотя в первый момент и он перепугал, конечно. Понимаете, меня смущает неизвестность. Если я буду точно знать, к кому именно еду и что они такое на самом деле, то мне будет значительно спокойнее». Соколовский как раз думал о том, что ни разу она не трусиха, а что домоседливая, так тем приятнее возвращаться домой. Но Танин довод принял. Действительно, с бухты-барахты все это воспринять затруднительно. «Танечка, я понимаю, что вас слегка недоинформировал. Если честно, то из опаски, что вы меня пошлете, махнете рукой и никуда не поедете. Я же прекрасно осознаю, что все, что у нас тут творится, это несколько необычно. А ну как, все-таки решите не связываться». «Да мне уж куда деваться», — рассмеялась Таня. «У меня и Шушана, и Вран, и Крылана, и Терентий. Все такие необычные. От них-то я рукой не отмахнусь, они мои». Все сказано не разрушить. Соколовский возликовал. «Они мои» означало, что Таня не просто смирилась с необычностью ситуации, не просто любопытничает и щекочет себе нервы чем-то этаким странненьким, а приняла окружающую действительность полностью. Бросать своих не собирается. Дом тоже, но и, соответственно, работу в клинике со всеми сопутствующими командировками, неординарными гостями и прочими радостями жизни. «Ну, что я вам хочу сказать?» — протянул Соколовский. «Это просто отлично. Я очень рад. И обязуюсь впредь поподробнее объяснять вам, кто есть кто, договорились?» «Договорились», — кивнула Таня. «Если есть опасения, говорите сразу. Я постараюсь или разубедить, или дополнительно подстраховать», — пообещал Филипп. «А еще, если есть вопросы, не стесняйтесь задавать», — сказал и испытующе глянул на сотрудницу, но она все равно ничего у него не уточнила, а ответила. «Хорошо, спасибо вам». «За что?» «А за вот это все». Таня повела рукой, очерчивая и работу, и новые впечатления, и неожиданные знакомства, и ее новое финансовое положение. «На здоровье. Обращайтесь, если что», — улыбнулся в ответ Соколовский, который был уверен, что вот сейчас-то она точно спросит, «А кто он сам-то?» «Кремень, девица», — с явным уважением прокомментировал он Танин характер, когда за ней закрылась дверь междустенья. «Хоть в разведку, хоть куда». Нет, на самом-то деле ей ужасно хотелось задать тот самый вопрос, уточнить, а он-то кто? Человек или... Но она сдержалась. Вообще-то сдержалась не просто так, а из-за сестры. Вика в раннем детстве была неописуемо любопытная и приставучая. Нет, оно понятно, что дети познают мир и начинают терзать окружающих вопросами, почему ветер дует, почему солнце светит, как делают вермишель, почему твой телефон не работает после того, как поплавал в кастрюле с водой, и прочее, и прочее, и прочее. Но как раз подобными детскими вопросами Вика и не страдала. Зато она обожала совать нос в дела окружающих, а потом громко докладывать о своих наблюдениях. Не было ни единой бумажки, куда Вика не заглянула, ни единого телефонного разговора в доме, который бы она не подслушала, ни единой щелки, куда не посмотрела бы. Вещи Тани регулярно страдали от перекапывания любопытными цепкими лапками. А если старшая сестра не выдерживала такого и просила мать или бабушку с дедом повлиять на маленькую вредину, то ей тут же высказывали что-то вроде «Мала еще секреты иметь» или «Да подумаешь, поиграл ребенок, кому нужны твои шмотки?» или так. «Не смей ей делать замечания, за собой следи. Что ты там такого прятала, что она заинтересовалась?» Таня до момента выхода замуж и ухода из маминой квартиры твердила себе одно. «Никогда не буду лезть в секреты других людей. Принципиально никогда не полезу». Само собой, после такой прививки от любопытства, не могла она поддаться искушению и начать расспрашивать Соколовского о его секретах. «Да и надо ли мне оно?» спросила Таня у себя и уверенно ответила. «Однозначно нет. Мне бы свои секреты сохранить. Представляю, что случилось бы с мамой, бабушкой и дедом, с Викой, с отцом и его родителями, если бы они узнали, что у меня мало того, что квартира в собственности, так еще и сумка. Нет, сумища с деньгами». Воображение охотно предложило картинки родственников, моментально осознавших, что для их счастья им точно необходима вот эта сумочка, квартирка и что там еще у неудачницы Таньки имеется. А что? Ей-то много не надо, а у них нужды, Вика и прочее, требующие срочных денежных вливаний. «Не-не-не, это мне уж точно не требуется». Таня прекрасно знала, что ее семейство вполне обеспечено. Никто не голодает, не ходит босым или раздетым, никто не нуждается в дорогостоящих лекарствах, то есть никакого форс-мажора, который бы требовал ее помощи, просто не существует. А это значит, лучше будет, если они про деньги и квартиру просто не узнают. Да, в квартире живу, сняла на длительный срок, да, работаю в ветклинике, и хватит. Лишняя информация никому не нужна, а мне сильно навредит. Когда она вернулась в свою кухню, Вран, делая вид, что почти надорвался, вытаскивал из-за стола сонного, уютного и заметно округлившегося Терентия, а Норуш хихикала над попытками последнего задержаться на кухонном диванчике. «Не-не, пошли! Ну ничего себе, бока ты наел!» «Попрошу не выражаться о котиках! Что значит бока наел? Я их просто выровнял после тяжелой жизни!» «Выровнял? И на какие же предметы ты равнялся, извини за любопытство? На силуэт пузатой бочки? На набитый мешок? Я требую прекратить оскорбление достойного представителя рода говорящих филидов. Я пожалуюсь», — гудел Терентий, вцепившись когтями в дверной косяк. «И куда же ты пожалуешься?» — смеялся Вран. «Предку-прародителю. Найду управу короче». «Не дери дверь, филид ты наш болтливый, а то я тебя в ванную отнесу под воду». «А так ты меня куда несешь?» — внезапно заинтересовался Терентий, осознав, что он и правда поужинал достаточно. В смысле, больше ничего уже не лезет. А раз так, то пора бы и на боковую. «К себе несу, на диван». «А-а-а! Так чего ж ты сразу мне не мяукнул? То есть не маякнул? На диван это я ж со всем нашим удовольствием. Это ж мы с радостью». Терентий моментально отцепился от косяка и переместил передние лапы на плечо Врана, милостиво кивнув Тане. «Мы пошли на диван», — поведал он. «Надо и свою норму знать, а переедание вредно для котика изящества». Комментарии Врана по поводу полнейшего отсутствия этого явления у Терентия и возражения самого Терентия затихли, когда Вран закрыл дверь в свою комнату. «С ума сойти!» — фыркнула Норуш, когда эта парочка исчезла за углом. «Я теперь понимаю, почему их люди дома заводят так часто, даже когда они молчаливые и то такие забавные». «Это точно!» — Таня убрала со стола тарелки и включила чайник. «Чай будешь?» «Конечно!» — Шушана не то чтоб очень любила чай как напиток. Нет, она предпочитала называть этим словом сам процесс. Таня пьет чай, а она сидит рядом и что-нибудь вкусное грызет. За компанию и под разговоры. Очень даже приятное времяпрепровождение. «Я поговорила с Соколовским по поводу денег за квартиру», — начала Таня. «И что он сказал?» Шушана крутила в лапках крошечную сушку, выбирая, куда бы ее укусить. «Что он не возьмет? Он вовсе не мне их давал, а выполнял твое условие. И если он деньги обратно примет, то у тебя будет основание прервать сотрудничество». «Умный», — одобрила Норуш. «Ну, нам же лучше». «Шушана, но тогда это, получается, твои деньги», — решила Таня. «Нет, они именно что твои», — фыркнула Шушанна. «Я же тоже очень заинтересована в том, чтобы ты жила именно тут, а не где-то в другом месте». Таня покосилась на Норуш. «И не смотри на меня так. Я действительно только выиграла от того, что ты сюда пришла жить. Ну и, кроме того, просто радуюсь тебе. Счастлива, что ты — это ты. Понимаешь?» «Я тоже очень счастлива, что ты — это ты. Что я пришла сюда, что ты ко мне вышла. Спасибо тебе, Шушаночка. Ты меня так выручаешь и поддерживаешь. Норуши — существа семейные. Для них жизнь среди близких совершенно естественная и единственно правильная штука. Так что Шушана, оставшаяся одна, сейчас ощущала себя наверху блаженства, потому что такие вещи говорят только тем, кто по-настоящему дорог, тем, кто стал родным не по крови, а по тому странному притяжению, которое зовется любовью. И это притяжение может быть гораздо сильнее родственных уз. «Только вот...» — Норуш насторожилась, а Таня продолжила. «Мне бы хотелось что-то сделать именно для тебя. Не потому, что я пытаюсь оплатить твою помощь, а потому, что хочу тебя порадовать. Что бы тебе хотелось?» Шушана вздохнула. Хотелось ей одной простой и незамысловатой вещи — избавиться от жильца, недавно купившего квартиру на первом этаже. Она сбегала посмотреть на нового жильца сразу же, как только он стал владельцем части ее драгоценного дома, и сразу поняла, что с этим типом будут проблемы. «Так, прорублю тут дверь, окна расширю, будут витрины», — комментировал он планы по усовершенствованию покупки. «Для кафешки самое место. В палисаднике надо будет вырубить все эти деревья. Вместо них летом поставлю навес и столики, катки с цветами». Попытка нанятого прораба напомнить нанимателю о том, что вообще-то на все это надо кучу, просто море разрешений не увенчалось успехом. «Ты тут кто такой, чтобы мне указывать? У меня связи есть, так что пасти закрой и иди работай», — скомандовал новый хозяин квартиры. Норуш попыталась было открыть ему бесконечный коридор и от души попугать, но, как назло, рабочие сняли входную дверь, чтобы выносить строительный мусор. Она рассказывала все это Тане и пыталась сообразить, поймет ли та ее. «Ничего себе!» — ошалел совсем этот тип. «Да, разрешений нужно множество, перевод жилого помещения в нежилое и прочее, и прочее. Но знаешь, давай мы просто выкупим у него квартиру и все тут. Отремонтируем и будем сдавать. И ты сама будешь решать, кто тебе приятен. Кто понравится, того и пустишь. Да и вообще, денег у меня сейчас, грубо говоря, целый мешок. Может, давай еще какую-нибудь выкупим? Вообще-то это разумно. Соседнюю выкупила Крылана. На первом этаже квартира, предназначенная для кафе, точно будет наша. В случае чего Крылана поговорит с этим деятелем, чтобы продал. И еще какую-то из квартир можно будет попытаться взять. Надо только дождаться, пока Крылана вернется. Она же сейчас у родни празднует покупку». Шушана прижала лапки к груди, а потом заспешила к Тане обниматься. «Спасибо тебе. Нет, я много чего могу сделать и запросто испорчу этому типу кучу нервов, но...» «Но зачем делать все сложно, если можно гораздо проще, правда?» «Правда», — счастливо выдохнула Шушана, бережно обхватив лапами Тани на запястье. Тивин проснулся и некоторое время даже не мог понять, где он находится. Только когда спрыгнул с дивана, машинально вернувшись в свой истинный вид, вспомнил, что это за комната. «Ну, я и уснул. Интересно, сколько сейчас времени?» Вернуться в людскую форму было нетрудно. Гораздо сложнее было решить, как ему лучше поступать дальше. Отчаянно хотелось показаться Тане таким, какой он есть на самом деле. Она точно все поймет. Вопрос был только в том, как это лучше сделать. «При ней? А не испугается? Как я понял, лис таких, как я, она еще не видела. А может, лучше выйти уже в красивом виде?» Свою человеческую форму Тивин терпел. Ну, такое себе, однако. Человек как человек, поджарый, с бурой шерстью на голове и с янтарного цвета глазами. Короче, ничего особенного. А вот лисом он считался очень видным, красивым, с густейшим мехом, любо-дорого посмотреть. А поймет ли она сразу, кто я? Может, решить, что это начальство кого-то еще привезло? «Тявин, я слышу, что ты уже там вовсю шуршишь. Ты как, есть хочешь?» Голос Врана, с которым они вчера вполне себе дружески пообщались, прервал рассуждение о лучшем варианте. «Да, есть хочу». «Про еду лучше говорить четко. Это вам любой лис скажет. И это. Доброе утро. И тебе того же. Короче, как будешь готов, выходи. А, еще вопрос. Тут есть кухня, но гостиничная. Ты тут есть будешь или к нам пойдешь?» Дверь распахнулась, и Тивин уже вполне готовый к завтраку выбрал. «Если можно, у вас». Вран только тихонько хмыкнул про себя. Недаром он вчера с Терентием поспорил, в каком виде выйдет лис. Поспорил и выиграл.